Вот с тупым шорохом упал обломок скалы, и скала уже не та. Завтра не будет этой палочки у костра, которой я шевелил угли. Не будет и самого костра. Попробуй разведи его завтра, он будет совсем другим, и будут греться около него другие мысли. Если не поворачивать головы и запутаться в мыслях, то начинает казаться, что наш уснувший лагерь уже совсем не та земля, а где-то в безбрежном океане Вселенной, и от звезд исходит тонкий и напряженный звук, словно они пытаются что-то сказать. Но язык этот непонятен мне, это тревожно гнетет меня. Уже несколько дней трясемся по жестким горным дорогам. Вечером с трудом спускаемся на землю, долго не можем размять онемевшие ноги. Ждем реки. Она должна блеснуть половиной пути где-то за следующим увалом. Но увалы кончаются за увалами, а глаза напрасно ищут спасительную синеву. Грустно встречать свои полузабытые дороги, стоянки на них. Пока ставили палатки, я с волнением всматривался в сумеречный поворот реки. Я вспомнил до самых последних мелочей этот берег. 4 года назад вот за этой излучиной над перекатом был наш лагерь. Тогда мы вышли к реке с севера, чтобы отсюда начать путь на плотах. Я без труда в темноте выхожу на поляну над перекатом, словно ушел отсюда только вчера. Я ничего не успел забыть. Сижу у заросшего костровища. Меня окутало молчанием ночь. Луна струится по перекату и никак не может уплыть. Маленькой звездочкой трепещет в темноте наш сегодняшний костер. Слышатся удары топора, звон ведер. Я нашел камень, к которому мы тогда привязывали на ночь только что построенный плот. Река здесь еще очень мелкая, поэтому плот связали небольшой. На него еле убрался наш скарб. Мы поплыли на нем вдвоем с Толей. Ребята с остальным грузом стали пробиваться берегом до следующих скал с сухостоем, где мы связали второй плот. Из тех парней сейчас со мной никого нет, кроме Толи. Я даже не знаю, где они. Я даже не знаю, все ли они живы. Но и Толи сейчас нет со мной. Он там, у веселого сегодняшнего костра. Так вот мы и идем от привала к привалу, от костра к костру, и с болью покидаем каждый ночлег, словно дом, в который никогда не вернешься. Оно так и есть, потому что в каждом ты оставил частицу себя, а на свете слишком много дорог, чтобы проходить их хотя бы дважды. И неожиданная встреча с заброшенным домом, с одним из сотен других, как встреча со старым другом. Или как с лучшим другом, с которым не виделся много лет. Я молча разговаривал с заросшим костровищем о днях, прожитых вместе. И вокруг этой потухшей звезды со мной снова сидят все те парни. Позади трудный день. Мы справляем мой день рождения. Все над чем-то громко хохочем, блики костра играют на изъеденных комарами лицах. Толя нечаянно уронил единственную, хранимую тайно им бутылку вонючего чешского рома. Бутылка раскололась. Толя чуть не плачет от досады. Но я вытаскиваю из своего рюкзака еще одну, точно такую же бутылку, и пир идет своим чередом. А утром начинать дорогу по порожистой реке. Но костер этот не потух, лишь свернулся огонь. Мы разнесли его по кусочкам по другим дорогам, и он был кусочком другого костра. И тонкой цепочкой вдоль нашего пути в бесконечность, невидимые, горят эти костры. Мы зажигаем их и уходим дальше. Около какого-то из них я споткнусь и больше уже никогда не смогу встать. Но мои костры не потухнут. То там, то здесь, в горах, в пустыне, в тайге, под землей, будут вспыхивать по ночам новые звезды, и на них в темноте будут брести люди, и я спокоен. Вроде бы мне должно быть совершенно все равно, что будет после меня, но мне становится страшно при мысли, если вдруг когда-нибудь после моей смерти, пусть через 1000 лет, погаснут все костры, и не на что будет идти. Страшно, если даже через 1 000 000 лет не будет рассветов, не будет людей, не будет нашей маленькой планеты. тогда моя жизнь лишена всякого смысла. Мне как-то рассказали вот эту грустную историю. Четверо глубокой осенью шли в горах. Разводили по ночам большие костры, пели песни. А почему бы не петь, когда возвращаешься с трудной победой назад? Но однажды утром вдруг оказалось, что у них нет спичек. Вывернули все карманы, рюкзаки, но не было ни одной спички. Тогда родился страх. Четверо склонились над золой уснувшего костра. Их счастье, они нашли несколько тлеющих угольков, заботливо припрятанных пеплом. Извлеченные из золы, угольки быстро тухли, им нужно было как можно скорее спасти жизнь, им нужна была пища, но все боялись дотронуться до них. Угольки были очень слабы, любое дуновение могло их убить. Но все-таки четверо сумели развести костер. Что это был за костер? Четверо не могли на него наглядеться. Они смотрели на него, не мигая, словно он мог внезапно исчезнуть. В своей жизни они уже успели зажечь много костров. Но только сейчас, вслушиваясь в его древний спасительный шепот, впервые по-настоящему задумались над его сутью. Но нужно было уходить от костра. Нужно было идти дальше, и чтобы дойти, они взяли с собой жестяную банку из-под консервов, маленький кусочек его, несколько тлеющих угольков, спрятав их в золу. Они шли, не давая им умереть. Как только угольки тускнели, они разводили костер, а потом снова прятали угольки в банку. Банку нес последний. Он падал, разбивал о камни колени и локти, падал в холодную воду, но банку держал на вытянутых руках, он не имел права ее уронить. А вечером у огня включали простуженный транзистор. «Ну что там?» — спрашивали трое у четвертого, который прижимал к уху шипящую коробку. «Снова бомбят Вьетнам. В Югославии землетрясение». Они спрашивали. «Там?» «Там?» — это далекие люди. «Там?» — это весь мир. Они вдруг как бы оказались на другой планете. Между ними и людьми пролегли миллионы километров. Отсутствие огня все в корне изменило, словно возникла стена между ними и всем человечеством. А утром они торопились еще больше. Им казалось, что они теперь несут не только свою жизнь. Оплошность раскрыла им глаза. Они вдруг поняли, какую ценность несли в своих руках, и они поняли нечто еще более важное. Они посмотрели на свою планету как бы со стороны, и им стало больно за нее. А это уже что-то значит. Поднялись чуть засветло. Мы торопились. Навстречу надвигалось ненастье. Оно было еще где-то далеко за хребтами, но хорошо знакомые с камнепадами и болотами спины чувствовали его приближение. Пока есть дорога, хоть и очень плохая, нужно на грузовике-вездеходе как можно дальше забраться в горы, а потом придется вязать плоты. Надсадный рев мотора нудно рвал тишину, но все равно не мог разбудить тяжело дремавшую перед непогодой тайгу. К полудню пошел тощий дождь, неуютно застучал по брезенту. То затихал, и появлялась надежда, может быть, перестанет, то снова начинал о чем-то шептаться с деревьями и неприятно напоминал, что кончилось дремотное качание в синем небе, и потому еще более сладкими были последние часы лени. Горы постепенно затянула мутная пелена, и дождь больше не переставал ни на минуту. Глинистая дорога превратилась в густое липкое месиво. Машина по-комариному надсадно поет на подъемах, и мы теперь уже большей частью не едем, а идем рядом с ней, навалившись плечом на трясущийся от напряжения борт. Мокрая одежда липнет к телу. Грязь из-под колес со свистом летит в лицо. Чтобы было свободнее работать и не преть в мокрой одежде, остаемся в трусах да сапогах. Злое радостное ожесточение работы наконец передается и машине. Как взбешенный бык, трясясь от ярости и напряжения, окутываясь клубами синего дыма, она напролом лезет вперед. Холодный душ веселит тело, тяжелый топор, словно игрушка, и приятно бежать, хлюпая сапогами, вслед за вырвавшейся из ямы машиной, потом повиснуть устало на задний борт, рывком перебросить расслабленное тело в кузов, но грузовик уже снова по оси забрался в грязь, и все нужно начинать сначала. На ночлег остановились около рыжих известняковых скал. Ставя палатку, вспомнил, как здесь в первую экспедицию Степаныч приучал ребят к самостоятельности. Тогда тоже было ненастье. Дождь не переставал трое суток. За это время мы проехали чуть больше 10 километров. Мы уже начали бы сплавляться, но как раз в этом месте дорога увела в сторону от реки. На четвертый день к вечеру, наконец, прояснилось. Даже стало жарко и нестерпимо душно. От луж, от зелени, от парной земли поднимались тяжелые дурманящие испарения. Ночь застала неожиданно. Кругом была трясина. Мы по колени в ней лазили по искромсанной колесами просеке. За день все очень устали, и, кое-как поужинав, ребята забрались в кузов. «Будет дождь, надо бы поставить палатки», — сказал Степаныч, но ребята отмолчались. Тогда он один стал ставить свою одномеску. Я помог ему и поднялся на колесо грузовика. «Может быть, все-таки поставим?» «Да ладно, как-нибудь и так переночуем, сил нет». Завернувшись в брезент, я лег под машиной, соорудив над грязью настил из жердей. Ночь была темной и душной. Неясная угроза таилась в ней. Не было слышно птиц, не шуршали мыши. Но после трудного дня мы были глухи к приметам и крепко спали. Я проснулся от грохота и ослепительного света. Гром с сухим треском колотил деревья и камни где-то совсем рядом с нами. Небо то и дело полыхало синим пламенем, на мгновение выхватывая из мрака растрепанные березы, потоки воды, палатку Степаныча, какие-то красные скалы всего в 300 метрах от нас, которые днем мы совсем не видели. Потом все снова тонуло в шумящем мраке. Только неумолчно хлестал ливень. Огромный поток несся мимо машины, часть его, не убираясь в русло, попадала под нее и шумела под моим настилом. Неистовая пляска огня и воды продолжалась всю ночь, и только перед рассветом оборвалась тяжелым, беспамятным сном. Разбудил яркий свет, бьющий в глаза. Надо мной глазурью сверкало необыкновенно чистое и молодое небо, но по-прежнему было душно. От земли поднимался густой пар. Было непривычно тихо после шумной ночи. Лес стоял неподвижный, по колени в воде, отдыхал после благодатной встряски. Но птицы еще не пришли в себя, молчали. Лишь копчики плакали над парными полянами. Степаныч, улыбаясь, поманил меня пальцем. Я встал на колесо и приподнял тяжелый брезент. В кузове, чуть ли не на четверть борта, стояла вода, в ней плавали щепки, солома. Сгрудившись в мокрую кучу, ребята спали. Лицо Бори наполовину было в воде. Когда он дышал, вода пузырилась. Непонятно, как он до сих пор не захлебнулся. Потом ребята хмуро развешивали по поляне мокрые вещи. Боря подошел к Степанычу. «Вы знали, что будет гроза?» «Знал». «Почему же вы не заставили нас поставить палатки?» «А зачем я должен заставлять?» «Я предупредил вас, что будет дождь. Вы пропустили это мимо ушей. А приказывать я не собираюсь. Раз вымокните, два, потом думать будете». «И в этом году машину придется оставить, а до реки еще около 15 километров. Когда немного просохнет, шофер попытается выбраться назад. А груз, несколько тонн, будем перетаскивать к реке на себе. Сколько на это уйдет драгоценных дней? Очень яркие звезды над скалами. Смотреть ночью на звезды — это словно свидание через годы. Сегодня, по своей оплошности, я чуть не убил Володю. В голове до сих пор странный шум. Мы тащили с ним бревно к обрыву. Для строительства плотов идет только сухостой, а его чаще всего можно найти на скалах. На одном из уступов присели отдохнуть. Штормовые костюмы вымокли от пота, но снять их нельзя. Сразу издерешься в кровь о камни и сухие сучья. Пот щиплет глаза и ссадины на лице и руках. А внизу манит прохладой река, шумит перекатом, но пока не нарубим сухостой для плотов, о ней нечего и думать. Справа, метрах в 50 от нас, сыплются камни. Это Толя. Обвязавшись веревкой, он осторожно идет к сухой сосне на небольшом уступе. Доносятся глухие удары топора. Минут через 10 сосна начинает дрожать, а потом клонится и с грохотом летит вниз. До воды она долетает уже совершенно обработанной, без вершины и без единого сучка. Передохнув, тащим бревно дальше. Оно то застревает в камнях, то стремительно накатывается на нас сзади. Тогда нужно бросать веревку и как можно скорее отпрыгивать в сторону. И так с уступа на уступ. Вдруг из-под моих ног вырывается огромный камень, летит прямо на Володю. «Володя!» — сдавленно кричу я, хотя знаю, что уже поздно. Но он успевает мгновенно изогнуться, подпрыгнуть на самом краю обрыва, широко расставив ноги. Камень пролетел у него между ног и еще долго гремит по уступам. Я устало опускаюсь на камни и вытираю холодный пот брезентовым рукавом. «Ну что, потащили дальше?» — только и сказал Володя, рассматривая ссадины на ногах. Ночью выкатился из спальника на мокрый брезент палатки и спал так до утра. Проснулся поздно, весь взмокший. Томила неприятная тяжесть в голове и спине. Пробовал делать зарядку, вялость не проходила. У костра она расплылась по всему телу, и даже мысли стали вялыми. Пытался рубить дрова для костра. Топор вываливался из рук. Степаныч, свертывая свою палатку, тихо напевал. Дымилась роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. — Ну как, при старании сегодня дойдем до места? — спросил он меня. — Пожалуй, нет. Поздно встали, пока позавтракаем. Будет 11. К тому же я что-то плохо себя чувствую. Тогда, может, не будем торопиться? Заночуем у Красного ущелья. Сделаем разведку, его в будущем пригодится. А к вечеру следующего дня спокойно доплывем до места. Мы отплыли. Шест был тяжелым и неудобным. Я обливался липким потом, то и дело отдыхал. Глаза застилала сладкая мгла. Я чувствовал, что заболел. В конце концов бросил шест, завернулся в штормовку и лег на настил. Равнодушие скрутило меня. Равнодушие к работе, качающейся в воде, к самому себе. Вечером долго не мог выбраться на крутой берег к нашему новому лагерю среди молодых берез. Ноги и руки были ватными. На четвереньках карабкался по глинистому склону, но на середине не мог удержаться и съехал вниз. Снова карабкался, снова съезжал и смеялся над своей слабостью. У меня ничего не болело. Не было ни кашля, ни насморка. Была опустошающая слабость и головокружение. Утром остался один. Все ушли по ущельям в разведку. Шумели березы. Сквозь их стволы напротив входа в палатку громоздились скалы. Из-за скал поворачивались клубы облаков и исчезали в шумящей листве. Я пытался отгадать, из-за какого зубца вывалится очередное облако. Потом и это надоело. Ни тогда, ни потом я не мог объяснить себе свой поступок. Я встал, опираясь на палку, пошел вдоль берега. Ветер трепал мои волосы и освежал воспаленный лоб. Я хватал пересохшими губами его упругие струны и пьянел. Я уже хотел повернуть назад, но вдруг увидел вверху, в основании огромной скалы, темное пятно. Пещера. Надо будет сказать ребятам, чтобы потом посмотрели ее. А что, если посмотреть самому? Только подойти к входу и сразу же вернуться. Если она представляет что-нибудь интересное, потом послать ребят. А если нет, незачем их мучить, они и без этого устанут. Немного отдышавшись, стал подниматься к пещере по крутой осыпи. Осыпь под моими ногами с грохотом ползла вниз. Ноги подкашивались, то и дело приходилось отдыхать, опускаясь на камни. От них палило жаром. Головокружение усилилось и скоро перешло в противную тошноту. В висках оглушительно стучало. Но до пещеры оставалось совсем немного, и я не захотел возвращаться. В пещере было прохладно, и сразу стало легче. Пещера начиналась большим полусумрачным гротом. Отраженное от зелени солнце врывалось внутрь по нескольким отверстиям и играло бледными зеленоватыми волнами на каменистых сводах. За гротом был короткий сухой ход, который кончился тупиком, и я разочарованно повернул назад. На повороте остановился, осветил стену, чтобы получше рассмотреть расположение пластов. Стена нависла над полом, образуя щель. Протиснулся в нее, щель продолжалась. Я протиснулся еще, и опять луч фонаря потерялся в пустоте. Я пополз дальше. Щель постепенно расширялась, нужно было вернуться, но я уже не мог, пещера неумолимо тянула в свои недра. Вдруг поскользнулся и с шумом скатился куда-то вниз. Очнулся от тишины. Вокруг была тьма. Лихорадочно стал ощупывать фонарь, не разбился ли. Включил. Я лежал на дне небольшого грязного колодца. Вверху, метрах в пяти, чернела дыра, откуда я попал сюда. Путь назад был отрезан. Ныла ушибленная нога, шумела в ушах. Не стоило ходить одному так далеко, подумал я, но легче от этой мысли не стало. Попробовал добраться до дыры. Жёлоб оказался очень крутым и скользким, и в самом верху его стенки были совершенно отвесными. Лишь окончательно выбился из сил. Тошнило. Перед глазами качались оранжевые круги. Плыла тишина. Тишина пещеры — это не тишина леса, не тишина моря и даже не тишина пустыни. Ее не с чем сравнить. Мертвая тишина. Я был где-то в каменном чреве земли, и не было пути назад. Тишина резала уши своей звенящей пустотой, но в то же время каждый шорох, вызываемый мной, казался оглушительным, заставлял вздрагивать. Я закрыл глаза. Так, по крайней мере, могло показаться, что это ночь, я сижу один в комнате, меня мучает бессонница, и я жду, когда наступит утро. Тишина шелестела и шевелилась. Я чувствовал над собой давящую силу стометровой толщи камня, словно она лежала на моих плечах. Мысли были спокойными и вялыми, почти равнодушными, словно я смотрел со стороны на другого человека, попавшего в западню. Конечно, это было очень глупо, одному идти сюда, думал я. Но почему-то не было на себя ни злости, ни досады. Снова включил фонарь. Слабое желтое пятно уперлось в стену. Это пятно показалось мне зловещим и отвратительным. Оно ничуть не походило на солнечный свет и только подчеркивало мою обреченность. Я выключил фонарь. К тому же надо было экономить свет. Я все-таки на что-то еще надеялся. Мысленно пересек эту сотню метров камня. Мимо, словно на экране, медленно проплывали мертвые, изрезанные промозглыми трещинами, толще известняка, а там, на самом верху, из теплых щелей тянулась к солнцу трава. Я видел бесшумно шуршащую листву осин, большие почему-то синие облака и полынь на речном обрыве. Я вспомнил красный осиновый лист, что лежал у меня в кармане. Я подобрал его около медвежьей пещеры еще несколько лет назад. В тот день мы пытались проникнуть в неисследованную часть пещеры через трубу в потолке над черным колодцем. Из этой трубы в колодец время от времени сыпались камни. Обвязавшись веревкой, я на несколько метров спустился в колодец, чтобы оттуда, по противоположной стене, начать подъем. Честно говоря, лезть в эту трубу не хотелось. Мы только что поднялись от подземной реки. Весь день ползали по ее скользким берегам, стенам, глохли от ее рева, я очень устал, а иногда приходит такая минута, то ли от долгого пребывания в глубине земли, то ли от нервного перенапряжения, когда все становится противным, и тишина, и слякоть, и шорох капель. Вероятно, я был близок к этому состоянию. Скорее всего, у меня начинался приступ клаустрофобии, странной и до конца еще не изученной пещерной болезни. Примечание. Клаустрофобия – патологическая боязнь замкнутого пространства. Конец примечания. Я больше не доверял камню. С отвращением брался за уступ, и камни были непослушными, мертвыми, под окоченевшими пальцами. Ржавые, прогнившие от сырости, они отваливались от стен. Я не мог найти точку опоры, и, все больше теряясь, один за другим бросал их через плечо в колодец. Они колотились о стены, рассыпались, и долго и гулко гремели по уступам. Ноги и руки мелко дрожали. Но потом все-таки появилось какое-то внутреннее тепло. Оно пришло, может быть, от веревки, которая туго обхватывала мою грудь и связывала меня с товарищами. Я не видел их, но чувствовал их крепкие руки на другом ее конце. Я брался за очередной уступ и думал, что вот этот камень до меня еще никто не трогал. Камни по-прежнему сыпались из-под рук, но я больше не испытывал к ним отвращения. Наконец достиг горловины трубы. Еще немного и буду там. Но никак не находил щели, за которую можно было бы надежно зацепиться. Посветил вверх. Ход продолжается. Но на языке глины, что плыла мне навстречу, лежали глыбы недавнего обвала. Стоило пошевелиться, они вместе с глиной подвигались вперед и грозили сбросить меня в колодец. Если бы у меня был хотя бы один крюк. Я вытянул у ребят уже много веревки, и если сорвусь, они ничем не смогут мне помочь. — Ну, как там? — спросил из темноты Степаныч. — Ход продолжается. — Что он из себя представляет? — Сухая земля. На ней камни. Живые камни. — Какой потолок? — Сколько вижу, висящие камни. — Надежно держитесь? — Не помешал бы крюк. Несколько минут тишины. — Думаю, что вам нужно вернуться. От нашей страховки нет никакого толка. Жалко оставлять, ведь там почти наверняка продолжение пещеры. Завтра придем снова с крючьями. Но ведь утром с поисковой группы я уплываю дальше, — сказал я неуверенно. Да, я совсем забыл об этом. Он молчал. Вниз сыпались земля и крошки камня. Ну что ж, решайте сами, — наконец сказал Степаныч. И эта неуверенность передалась мне, словно я остался один. Веревка снова стала просто грязной и мокрой веревкой, которая только стесняла мои движения и тянула своей тяжестью в колодец. Если бы он сказал «продолжайте», я бы, наверное, уверенно пошел вперед. Но он сказал «решайте сами», и ко мне вернулся страх. Так еще и не решив, что делать, я попытался понадежнее укрепиться на уступе. Вдруг камень, за который я держался, отвалился от стены. Схватился за второй, он тоже поплыл вниз. Третий тоже. Хорошо, что ноги надежно стояли в щели. Я чудом удержался и трясущимся телом прижался к грязной стене. В лицо сверху мне сыпалась глина. Закрыв глаза, слушал, как камни со свистом пролетали мимо и взрывались об уступы на мелкие кусочки. «Я думаю, что вам нужно вернуться». Это опять Степаныч. «Хорошо», — сказал я, словно только и ждал этих слов. Руки стали совсем ватными, ко мне снова вернулось то мерзкое чувство. Камни снова стали противными и непослушными. Это чувство не прошло и тогда, когда я спустился вниз. Меня трясло. Я пытался убедить себя, что просто очень устал, слишком долго мы были сегодня под землей, но не мог себя успокоить.